В мифе также нашли свое отчетливое выражение и культовые, магико-религиозные представления и чувства народов древности, ибо миф – сложнейший сплав разнородных элементов, сформированных конкретно историческими условиями бытия его творцов. Возрождение интереса к мифу в искусстве XX века неоднозначно и вызвано весьма сложными причинами. Нереалистические течения современного искусства, часто очень тесно связанные с философским иррационализмом, обращаясь к мифу, создают неадекватную реальности субъективистски фантасмагорическую картину мира, в которой человеческое сознание, отторгнутое от формирующей его общественной среды, произвольно конструирует облик реальности и лишь оперирует ее элементами без исследования и взаимосвязи и действительности. Для мифотворческих произведений искусства XX века характерно также представление о мире как стабильной, замкнутой в себе неразвивающейся системе, где профеномены, архетипы якобы определяют человеческое существование и сознание, по сути оставаясь тем же самым, как и в довременном прошлом. Отрыв сознания от его социальной почвы, подмену мифами действующих в обществе социальных факторов, широко практиковали идеологи фашизма, выдвигая в качестве стимулов человеческих поступков комплекс инстинктивно-расовой общности, волю фюрера и якобы извечно присущую человеческой натуре страсть к насилию, агрессии, воинственности. Утверждая культ почвы и нации, идеологи фашизма фальсифицировали историю и противопоставили разуму аргеистическую стихию низших эмоций, разнуздывающих в человеке зверя. Манн подошел к созданию своего романа как художник-реалист, для которого человек не есть некая заключенная в себе самость, отъединенная от сферы своей практической жизнедеятельности и независимая от воздействия внешнего объективного мира и сил, в нем борющихся и присутствующих. Человека Томас Манн рассматривает и изображает как часть общего, множеством неразрывных нитей, связанного с социальным контентиниумом, от него зависящего, но и способного на него воздействовать, ибо дух, разум, личность человека не пребывают в покое, а беспрерывно развиваются, обогащаясь в процессе развития. Идея становления, развития, органическая для тетралогии и воззрений Манна, включает его роман «Миф» в число тех произведений искусства XX века, которые ратуют и борются за общественный прогресс. Всеми средствами своей огромной и утонченной художественнической техники Томас Манн добивается ощущения достоверности всего происходящего в той древней истории, которую он пересказал сынам XX века, своим современникам. Но достоверность Иосифа лукава. В своей тетралогии великий писатель отдавался вдохновенно, радостно и вольно игре собственного воображения, с поразительным артистизмом, обрабатывая и обогащая жизненный материал, весьма непросто поддающийся художественной обработке. Но он не стремился гальванизировать прошлое. И несмотря на то, что действие романа отнесено к XIV веку до нашей эры, к тому времени, когда властителем земли Кеме или Египта был фараон Аменхотеп IV, называвший себя Эхнатоном и поклонявшийся богу Атону, олицетворившему солнечный диск, тетралогию нельзя причислить к историческим романам. «Прежде чем я начал писать, — указывал Томас Манн, — я снова перечел Саламбо для того, чтобы увидеть, как не следует этого делать ныне. Никаких археологических украшений. И действительно, в Иосифе бытовой сфере жизни уделяется столько места и внимания, сколько нужно для того, чтобы сохранить ощущение истинности происходящего в романе. Главное для Манна — это духовная жизнь человека. И ее Манн описывает весьма подробно, опираясь и на собственные догадки, и на сведения, полученные от современной антропологии и истории первобытного общества. Исследуя нравственный мир, а это мир запутанный, нельзя обойтись без некоторой учености, писал он в одной из книг своего романа, и это верно. Роман насыщен множеством сведений, почерпнутых у науки, но переосмысленны художественно. Сами эти научные сведения входят в изобразительную ткань романа как ее необходимый элемент, и благодаря духу иронии, разлитому в повествовании,